Глава 4. Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной, и развешаны были этюды. Вид этой картины, над которой он бился 2 года, и этюдов, и всей мастерской напомнили ему испытанное с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно. 7 лет тому назад он бросил службу, решив, что у него есть призвание к живописи, и с высоты художественной деятельности смотрел несколько презрительно на все другие деятельности. Теперь оказывалось, что он на это не имел права, и потому всякое воспоминание об этом было неприятно. Он с тяжелым чувством посмотрел на все эти роскошные приспособления мастерской и в невеселом расположении духа вошел в кабинет. Кабинет был очень большая, высокая комната со всякого рода украшениями, приспособлениями и удобствами. Тотчас же, найдя в ящике огромного стола под отделом «Срочные» повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в 11, Нехлюдов сел писать княжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но, написав одну записку, он разорвал ее. Было слишком интимно. Написал другую. Было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером коленкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый с бакенбардами лакей. — Пожалуйста, пошлите за извозчиком. — Слушаюсь. — Да скажите, тут дожидаются от Корчагиных, что благодарю, постараюсь быть. — Слушаю. — Неучтиво, но не могу писать. Все равно увижусь с ней нынче, — подумал Нехлюдов и пошел одеваться. Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его. — А вчера вы только уехали от князя Корчагина, — сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи, — и я приехал, а швейцар говорит, — только вышли. «И извозчики знают о моих отношениях к Корчагинам», — подумал Нехлюдов, и нерешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время, следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время никак ни в ту, ни в другую сторону, не мог решить его. В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятностей домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни. Во-вторых, и главное, то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы вообще было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины. В пользу же, в частности, женитьбы именно на Мисси, Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище, было, во-первых, то, что она была породиста и во всем от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а порядочностью. Он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко. Во-вторых, еще то, что она выше всех других людей, ценила его, стало быть, по его понятиям, понимала его. Это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на Мисси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем Мисси, и потому более достойную его, и, во-вторых, то, что ей было 27 лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любови. И эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его, но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его. Так что доводов было столько же «за», сколько и «против». По крайней мере, по силе своей доводы эти были равны, и Нехлюдов, смеясь сам над собою, называл себя «буридановым ослом». И все-таки оставался им, не зная, какой из двух вязанок обратиться. Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны, жены предводителя, не покончив совершенно с тем, «я и не могу ничего предпринять», — сказал он себе. И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему. «Впрочем, это все я обдумаю после», — сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда. «Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность. Притом же это часто бывает и интересно», — сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда.